фыркнул случившийся поблизости малыш Кулк и безмятежно объяснил. «Все очень просто. Здесь прошла каракатица Нури, и что-то ее испугало. А где-то далеко за кормой она всплыла. И нам крупно повезло, что всплыла она далеко за кормой, иначе путешествовать бы нам сейчас не горизонтально, а вертикально». «Это что еще за зверь?» Не очень-то обрадовался прояснению ситуации Сварог. «Очень большой зверь. Живет на глубине и кормится кашалотами», — охотно ответствовал Кулк. «Ее видели и Ратий Проск, и пресноводный фермер. Даже шестипалый язычник похвалялся, что неделю путешествовал у нее в желудке и встретил там людей с жабрами, из ушей которых истекал мед. Впрочем, у язычника были серьезные причины врать, потому что, когда он отсутствовал, кто-то прокрался в келью чечевичного короля. Задам вопрос иначе», — резко оборвал сей бурный поток командир, опасаясь наводнения. «Что испугало эту твою каракатицу? Кажется, на сей момент это единственная тварь, которая предпочла путешествовать не от тонущего материка, а к нему. Может, и нам имеет смысл опасаться того, что всполошило ее? Ну, вот уж не знаю. Только вряд ли муравьям стоит бояться львов. Плоскости не пересекаются. Рассказывали, что в океане есть места, где вода солонее, и соль разъедает кожу Нури. Вот она и дрейфует. Сказки! Вдруг поддержал Певера боцман. Что за чушь? Гигантская каракатица. Мастер-генерал прав. Тайна Тихого океана. А то, что на набережных Ронсельгарта не встретишь настоящих кругосветников, чушь еще большая. А стариказиный язык, Ависмус отважный, да и вообще плывет. Вдруг принялся тыкать пальцем один из матросов в болтающийся на волнах бесформенный предмет у самой границы приближающегося тумана. Непонятно что, черное на черном, и, как тут же отметил Сварог, магического ореола, лишенное напрочь. «Думаю, не надо это доставать», — ни к кому конкретно не обращаясь, обронила Чубаху. «Не стоит забирать у волн то, что принадлежит им по праву». «А вдруг перед нами разгадка тайны?» — загорячился субгенерал, и на лбу его заблестели бисеринки пота. «Что, дружок, похмелье?» — чуть было не посочувствовал вслух Сварог, но, тем не менее, принял сторону Певера. «Приготовить трал и багры, предмет изловить и поднять на ют. И все-таки лучше не надо отнимать у волн их добычу», — прошептала Чубаху и отошла в сторону. Через 5 минут рыбалка закончилась. Загадочный предмет был пойман, водружен на палубу, с него стекала черная вода. Предмет оказался человеком в глубоководном водолазном костюме, медный шлем с толстым лобовым стеклом, свинцовые подошвы, жесткая ткань вроде толстой резины. Кессонная болезнь водолазу не грозила, к моменту поднятия на борт он уже был благополучно мертв.